Глава 9. Главный секрет – это безусловная любовь. Вы, наверное, замечали, что одни и те же слова, сказанные с разной интонацией, воспринимаются совсем по-разному и могут нести в себе разный смысл. Например, можно сказать: «Да люблю я тебя, засранец», с такой внутренней любовью и нежностью, что станет хорошо и тепло на душе. А можно сказать: «Да люблю же я тебя», с такой агрессией и раздражением внутри, что после этого пропадет все желание общаться дальше. Для нашей души, для нашего подсознания важны даже не те слова, которые мы говорим, а та энергия, тот посыл, с которым это говорится. И на любовь душа отвечает ответной любовью, а на агрессию – либо ответной агрессией, либо закрывается и уходит от общения. С моей точки зрения, главный секрет хороших отношений – это безусловная любовь и принятие человека внутри. Когда это есть, все остальные его недостатки и несовершенства легко можно простить. И такого человека подсознание воспринимает как друга и источник тепла и любви. Тех же, кто вносит в наше поле агрессию, раздражение, претензии, психует и истерит, наше подсознание воспринимает как источник угрозы, и неосознанно мы начинаем избегать такого общения. Либо, если избежать невозможно, начинаем возвращать те же энергии агрессии и раздражения такому собеседнику. Мне очень нравится высказывание: «Мы все прикасаемся друг к другу мыслями. Давайте же нежно касаться друг друга только добрыми мыслями». И действительно, все начинается с мысли. И для меня очень важно выходить из внутреннего негатива и переключаться на светлые мысли о своем окружении и думать о них хорошо. Вот что мне лично помогает строить отношения с окружающими на энергиях безусловной любви и принятия.